Среди библиофилов худшее, что может приключиться с человеком, это угодить в руки любительницы литературы, собирающей в своем салоне библиофилов и устраивающей литературные вечеринки, на которых подается чай, и на каждого любителя литературы приходится по два пирожка. Правда, мне не было необходимости посещать эти литературные вечеринки пани Герзановой, но я хотел исполнить просьбу своего приятеля, которому как-то наболтал, что у меня есть оригинальное персидское издание стихов Хафиза, переплетенное в человеческую кожу. Приятель разгласил сей факт среди библиофилов и любителей литературы, и этого оказалось достаточным для их меценатки пани Герзановой, пожелавшей, чтобы я был ей представлен. В салоне я встретил 12 бесхитростных лиц, отражавших всю мировую литературу. Мое появление вызвало оживленные приветствия. Владелец стихов Хафиза, переплетенных в человеческую кожу, пожалуй, имел право претендовать на 4 пирожка. Поэтому я взял с блюда 4 пирожка, а сидящей подле меня барышне в очках не досталось ни одного. Это до такой степени огорчило ее, что она пустилась рассуждать о книге Гёте «Избирательное сродство». Какой-то сидящий напротив литературовед обратился ко мне с вопросом: «Вы изволите знать всего Гёте?» «С головы до пят», — серьезно ответил я. «Он носит желтые ботинки со шнурками, а на голове коричневую фетровую шляпу. Он акцизный надзиратель и живет на Кармелитской улице». Библиофилы с печальной укоризной взглянули на меня. Хозяйка, желая скрыть общее замешательство, спросила: «Вы очень интересуетесь литературой?» «Милостливая государыня», — сказал я, — «в свое время я много читал. Я прочел 3 мушкетеров», «Маску любви», «Баскервильскую собаку» и другие романы. Соседи сохраняли для меня литературное приложение к политике, и я каждое воскресенье читал все 6 выпусков за раз. «Политика», «Народная политика», газета, выходившая с 1883 года как орган реакционной старочешской партии, с начала 20 века беспринципная буржуазная бульварная газета, издавалась до 1945 года. По свидетельству современников, чтение «Народной политики» было одним из любимых занятий Гашека, так как эта газета доставляла ему богатейший материал для изучения психологии чешского мещанства. Я очень увлекался чтением и не мог, например, дождаться, выйдет ли графиня Леона за карлика Рихарда, который из-за нее убил собственного отца, застрелившего из ревности ее жениха. Да, книга творит подлинные чудеса. Когда мне приходилось хуже всего, я читал «Мессинского юношу». Этот молодой человек в 19 лет стал разбойником, его звали Лоренцо. Да, в свое время я читал, но нынче уж читаю мало, меня это больше не интересует. Любители литературы побледнели, а долговязый человек с пронизывающим взглядом спросил меня строго и отрывисто, будто судебный следователь: «Вы интересуетесь Золя?» «Я знаю о нем совсем немного», — сказал я. «Слышал только, что он погиб во время франко-прусской войны при осаде Парижа». «Знаете вы Мопассана?» — с какой-то яростью снова спросил этот человек. «Я читал его сибирские рассказы». «Вы ошибаетесь», — в сердцах воскликнула сидящая рядом со мной барышня в очках. «Сибирские рассказы написаны Короленко и Серашевским. Мопассан же француз». Серашевский Вацлав, 1858-1945, польский писатель и этнограф, за участие в национально-освободительном движении был сослан в Сибирь 1880-1891, написал книгу рассказов «На краю лесов» 1894 о жизни угнетенных царизмом народов Сибири. «Я полагал, что он был голландец», — заметил я спокойно. «Но, коль скоро он француз, возможно, он перевел эти сибирские рассказы на французский язык». «Толстого-то вы хоть знаете?» — спросила хозяйка. «Я видел его похороны в кинематографе, но считаю, что такой химик, как Толстой, открывший радий, заслуживает более приличных похорон». На минуту воцарилось гробовое молчание. Литературовед, сидевший напротив, взглянул на меня налившимися кровью глазами и иронически заметил: «Зато чешскую литературу вы, вероятно, знаете в совершенстве». «У меня дома есть книга джунглей. Думаю, вам этого достаточно», — ответил я выразительно. «Да ведь он англичанин, этот Киплинг», — проронил один молчаливый господин, закрывая лицо руками, словно он плакал. «Я говорил не о Киплинге», — вскричал я оскорбленно. «Я имею в виду книгу джунглей Тучика». Тучик Бедржих, пражский издатель, выпустивший первый сборник рассказов Гашека «Бравый солдат Швейк» и другие удивительные истории, 1912. Вторая часть книги джунглей Киплинга вышла в издательстве Гейда и Тучика в 1911 году. Два господина, громко, чтобы я услышал, прошептали, что я скотина. Бледный длинноволосый юноша, молитвенно сложив руки, мягко произнес, обращаясь ко мне: «Вам недоступно понимание красот литературы. Думаю, вы не в состоянии оценить ни слога, ни блестящего построения фраз. Вас не вдохновят даже стихи. Помните у Лилиенкрона отрывок, в котором за словами невольно угадывается, чувствуется красота природы? Облака тянутся, летят, голубые облака летят, летят над горами, долинами, над зеленым поясом лесов». Лилиенкрон, Детлеф Фридрих фон, 1844-1909, немецкий поэт, прозаик и драматург, в творчестве которого импрессионистическая пейзажная лирика сочетается с произведениями, пронизанными духом воинствующего национализма. Голос его окреп, и, опираясь о плечо сидящего рядом любителя литературы, он продолжал: «А огонь Д'Аннунцио?» Роман, в котором откровенно рассказывается история интимных взаимоотношений автора с выдающейся итальянской артисткой Элеонорой Дузе, 1859-1924. Если бы вы читали это великолепное, проникновенное описание венецианских празднеств, и вместе с тем этот роман любви... Он устремил взор на газовый рожок, провел рукой по лбу и замолчал, ожидая моего ответа. «Я вас толком не понял», — сказал я. «Зачем, собственно, этому Д'Аннунцио понадобилось поджигать что-то на празднествах? Сколько лет ему дали?» «Д'Аннунцио — величайший итальянский поэт», — объяснила мне неутомимая барышня в очках. «Странно», — невинно произнес я. «Что ж в этом странного?» — буквально взревел господин, не проронивший до той поры ни слова. «Да знаете ли вы вообще какого-нибудь итальянского поэта?» Я ответил с достоинством: «Конечно, Робинзона Крузо». Сказав это, я огляделся. 12 любителей литературы посидели в этот миг, и 12 безвременно посидевших библиофилов вышвырнули меня на улицу через окно первого этажа.